Хозяин гостиницы долго упрашивал Тайлера отказаться от дуэли, но тот остался глух ко всем увещеваниям. Новость о предстоящей дуэли разлетелась по гостинице с невероятной быстротой. Постояльцы вышли на улицу и столпились во дворе. Выйдя из полутемного холла, Натаниэль даже зажмурился, настолько ярко светило солнце. Клэнси ждал во дворе, он стоял посреди аккуратно подстриженной лужайки. Когда Верзила снял плащ, всем бросился в глаза огромный нож на его левом бедре. Тайлер ждал, когда подоспел Ренфи, неся черный ящик с дуэльными пистолетами. Оба направились к Лэнси. Натаниэль локтями проложил себе дорогу в первые ряды зрителей, чтобы ничего не пропустить. Тайлер и Клэнси о чем-то говорили. Натаниэль терялся в догадках. Может, Тайлер предлагал Клэнси взять секунданта? Как бы то ни было, Клэнси сделал презрительный жест, явно означавший отказ. Махнув на ящик с пистолетами, он сказал Тайлеру что-то такое, отчего мужчина в черном непроизвольно сжал кулаки. Противникам раздали пистолеты, они встали спиной к спине. «Это ужасно!» — возмутилась женщина, стоявшая рядом с Натаниэлем. «Их надо остановить!» «Не нравится, не смотри!» — огрызнулся мужчина, одетый в белую рубашку и бриджи. Натаниэль присмотрелся к Лэнси. На первый взгляд здоровяк показался ему неотесанной деревенщиной. Но сейчас Натаниэль уже не был уверен в своем первом впечатлении. Одежда Клэнси, хоть и не такая изысканная, как у Тайлера, была опрятной и хорошего качества. Черные ботинки начищены до блеска. Ренфи унес с лужайки черный ящик. Повернувшись к дуэлянтам, он выкрикнул: «На счете три! Вы отмерите 10 шагов! Потом поворачивайтесь и стреляйте!» Тайлер и Клэнси стояли неподвижно, как статуи, держа пистолеты прижатыми к плечу, дулом кверху. «Один!» Шепот пробежал по рядам постояльцев, замерших в волнующем ожидании кровавого зрелища. «Два!» В кроне дуба испуганно затрещала белка. «Три!» — выкрикнул Ренфи. Не в силах отвести глаз, Натаниэль следил за тем, как дуэлянты отсчитывают шаги. Тайлер шагал размеренно и четко, его противник, напротив, чуть не бежал. Человек в черном успел отмерить всего 8 шагов, когда Клэнси развернулся, вскинул пистолет и всадил пулю ему в спину. Все вокруг заволокло пороховым дымом. Тайлер споткнулся, как от удара невидимого кулака. Пошатываясь, он с трудом удержал равновесие, выпрямился и повернулся к Клэнси. Посмотрев Тайлеру в глаза, Клэнси увидел в них свою смерть. Он бросил пистолет на землю, обнажил нож и кинулся на противника. При этом Клэнси издавал громкие, пронзительные вопли, будто надеясь криком достичь того, чего не добился выстрелом. Тайлер не торопился. Он медленно поднял пистолет, аккуратно прицелился, а когда Клэнси, потрясавший охотничьим ножом, подбежал на расстояние 5 ярдов, спокойно нажал на курок. Пуля вошла Клэнси в лоб и вышла через затылок. Брызнула кровь, Верзила качнулся на каблуках и рухнул навзничь с таким недоуменным выражением на лице, будто собственная смерть для него неразрешимая загадка. Труп Клэнси еще не успел коснуться травы, а Ренфи и остальные уже спешили к Тайлеру. Человек в черном зашатался и согнулся пополам от боли. Он упал бы, если бы секундант вовремя его не подхватил. «Омерзительно!» — пробормотала женщина, та самая, которая говорила, что дуэль необходимо прекратить. Натаниэль был немало удивлен, увидев ее рядом. Дама некоторое время разглядывала труп Клэнси, затем скривилась и поспешила в гостиницу. Ренфи и еще 4 несли Тайлера в гостиницу. На рубашке Тайлера проступило ярко-алое пятно. Оно быстро расплывалось. Натаниэль с волнением глядел на Шулера. Тайлер был бледен, но в сознании. На какое-то мгновение он встретился взглядом с Натаниэлем, и его губы исказило подобие улыбки. Казалось, он пытается подбодрить Натаниэля. Тайлера внесли в гостиницу. «Вот и пришел конец Ною Клэнси!» — заметил стоявший рядом с Натаниэлем пожилой мужчина в одежде фермера. Этот негодяй вечно напрашивался на неприятности, — смачно плюнув, сказал второй. — Кто его похоронит? — равнодушно осведомился третий. — Может быть, и я, — вздохнул пожилой фермер. — Не дай бог, детишки его увидят. Такого вот, с мозгами наружу. Натаниэль задержался в гостинице еще на пару часов, ожидая доктора, которого спешно вызвали из ближайшего маленького городка. Молодой человек сидел в углу обеденного зала и потягивал пиво, слушая, как постояльцы обсуждают дуэль. И они с нескрываемым удовольствием смаковали кровавые подробности. Им было ровным счетом наплевать на Тайлера, который лежал раненый на втором этаже. Натаниэль решил, что еще не встречал таких бездушных личностей, как эти любители дуэлей. Когда доктор сообщил, что раненый будет жить, Натаниэль упаковал вещи и пошел на конюшню за лошадьми. Через 20 минут он был уже в дороге, размышляя о чести, справедливости и смерти. В таком философском настроении Натаниэль и прибыл в Сент-Луис. Глава 4. Сент-Луис. В 1764 году двое торговцев пушниной из Франции открыли факторию на западном берегу реки Миссисипи, к югу от ее слияния с другой могучей рекой – Миссури. Один из французов решил назвать факторию в честь Луи IX, французского короля, причисленного к лику святых. Так началась история Сент-Луиса. Первоначально территория, на которой располагался Сент-Луис, принадлежала испанцам. Когда они уступили этот регион французам, город официально отошел во владение Франции. Передача земель серьезно встревожила президента Томаса Джефферсона. Французы намеревались выслать отряды, чтобы захватить контроль над регионом, и президент боялся, что они откажутся соблюдать договор, который Соединенные Штаты в свое время заключили с Испанией. Американские фермеры и трапперы, живущие к западу от Апалачей, направляли производимые ими продукты и товары вниз по реке в Новый Орлеан. Теперь этот город принадлежал французам. В случае, если французы откажутся поддерживать соглашение, Америку ожидали громадные экономические потери. Президент Джефферсон отправил во Францию делегацию с предложением выгодной сделки выкупить Новый Орлеан и полуостров Флорида. Члены делегации огласили предложение. Ответ поверг их в изумление. Французы согласились продать не только Флориду и Новый Орлеан, но и все остальные земли, которые им уступила Испания. Так, в 1803 году за сумму в 15 миллионов долларов Соединенные Штаты увеличили свою территорию вдвое и получили во владение значительно разросшийся к тому времени Сент-Луис. Вот что это был за город. Несмотря на все статьи и рассказы о Диком Западе, Натаниэль был до глубины души поражен дикой пестрой картиной, развернувшейся перед ним, когда утром 29 апреля он въехал в Сент-Луис. В первую очередь внимание привлекли баржи и пароходы, запрудившие Миссисипи. Их было не меньше, чем в гавани Нью-Йорка. Вдоль берега реки выстроились бары и винные лавки, где круглые сутки ошивались трапперы, рыбаки, возничие и прочий грубый люд. Подальше возвышались роскошные особняки, выстроенные в разных архитектурных стилях – американском, классическом испанском, французском, что придавало городу неповторимое обаяние. Обилие канадских лошадей, забавных маленьких экипажей и пышно украшенных домов говорило о том, что выходцев из Франции в Сент-Луисе и по сей день немало. По дороге к центру Натаниэлю попался книжный магазин, и он пообещал себе, что в скором времени обязательно туда наведается. Оказалось, что в пограничном городе есть даже театры и выходит несколько ежедневных газет. В общем и целом, Сент-Луис был вовсе не таким, каким Натаниэль представлял его по рассказам. Предположения молодого человека подтвердились в одном. Город поражал количеством оружия на улицах. И едва ли не каждый прохожий имел при себе карабин, пару пистолетов и нож. Похоже, для колониста выйти на улицу без карабина было все равно, что джентльмену отправиться в гости без носового платка. Безоружными ходили только франты и знатные горожане. Таких можно было пересчитать по пальцам. Чем дальше к западу, тем больше было ружей. А еще были индейцы. Натаниэль не ожидал, что встретит в черте города столько краснокожих. Только через 3 дня он узнал причины их пребывания в Сент-Луисе. Оказалось, генерал Уильям Кларк, тот самый Кларк, который вместе с Мэри Уэзером Льюисом дважды пересек континент с восточного побережья к Тихому океану и обратно, теперь занимал в Сент-Луисе пост суперинтенданта по индейским делам, и на переговоры с ним каждый день прибывали делегации из разных племен. Натаниэль снял комнату в гостинице Брэдли, отвел лошадей в конюшню, распаковал вещи и отправился гулять. Он до позднего вечера ходил по улицам, глазея на все подряд и впитывая голоса и звуки города с жадностью голодного, которому дали жирный бифштекс. Свежая, пьянящая атмосфера Сент-Луиса кружила Натаниэлю голову. Вечером, лежа в постели и прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы через распахнутое окно, Натаниэль вспоминал Нью-Йорк, сравнивая 2 города между собой. Оба отличались суетой и многолюдием, но при этом Сент-Луис кипел и бурлил, а Нью-Йорк казался холодным и безжизненным. Возможно, подумал Натаниэль, в прежние времена Нью-Йорк тоже обладал грубым, диковатым обаянием пограничного поселения, и его жители подкупали жаждой жизни, бьющей через край энергией. Но молодость Нью-Йорка давно прошла, и если обитатели Сент-Луиса наслаждались настоящей жизнью, нью-йоркцы, как во сне, проживали одинаковые серые дни. Следующий день Натаниэль провел почти так же, как первый, знакомясь с местными достопримечательностями и популярными у горожан заведениями. Он быстро отыскал Шато-хаус. Оказалось, это одна из лучших гостиниц в городе. Натаниэля удивило, что дядя назначил встречу в таком дорогом месте. Из соображения экономии молодой человек решил остаться в Брэдли. Натаниэль провел несколько часов в книжном магазине. На полках стояли Библии в разных изданиях, целое собрание поваренных книг, исторические произведения, биографии великих людей, мемуары и многое-многое другое. Натаниэль долго приценивался к истории экспедиции капитанов Льюиса и Кларка. Потом некоторое время раздумывал, не купить ли репринтное издание «Жизни Джорджа Вашингтона». И тут обнаружил книги Фенимора Купера. Натаниэль уже читал повесть Купера «Пионеры» и остался в полном восторге от истории следопыта и траппера Натти Бампо. И вот перед ним 2 новых творения Купера. Морской роман «Лоцман» и «Ура!» — 2-я книга из цикла о Бампо, захватывающий приключенческий роман «Последний из магикан». Книга повествовала о юных годах Бампо, когда Натти, или Кожаный чулок, как его еще называли, участвовал в борьбе деловаров с иракезами. Натаниэль купил «Последнего из магикан», довольный вернулся в гостиницу, плотно поужинал и рано лег спать. В ожидании приезда дяди Натаниэль целыми днями бродил по городу, а по вечерам перед сном читал «Последнего из магикан». Молодой человек познакомился с хозяином гостиницы, мистером Брэдли, и несколькими постояльцами, и многое узнал от них о городе и его истории. Мистер Брэдли предупредил, чтобы Натаниэль держался подальше от трактиров и винных лавок, если не хочет очутиться в канаве с перерезанным горлом. Оказалось, Сент-Луис страдает от той же напасти, что и Нью-Йорк. Ночью по улицам рыскали бандиты и воры. Несколько раз злоумышленники похищали влиятельных граждан и требовали за них выкуп. Натаниэль удивился, узнав, что в городе нет регулярных полицейских сил. 4 мая Натаниэль ни свет ни заря отправился в Шато-хаус. Выяснилось, что Изакиэля Кинга среди постояльцев нет. Расстроившись, Натаниэль ушел и несколько часов болтался по улицам, затем вернулся и вновь с надеждой осведомился о дяде. Но клерк в холле повторил то же, что и в прошлый раз. Изакиэль Кинг не появлялся. Натаниэль убил еще 2 часа, шатаясь по окрестностям, и начал волноваться, что дядя вообще не приедет. Получится, что молодой человек проделал весь долгий путь до Сент-Луиса абсолютно напрасно. В полдень Натаниэль в третий раз забежал в Шату-хаус. К его крайней досаде дяди все еще не было. «Приходите в 5, — посоветовал клерк. — Люди не любят задерживаться в дороге допоздна. Если ваш дядя собирался приехать сегодня, к 5 он наверняка появится». Натаниэль поблагодарил клерка, вернулся к себе в Брэдли и, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, взялся за магикан. Но книга незаметно подошла к концу, и молодого человека вновь охватило беспокойство. Натаниэль нервно мерил шагами комнату, размышляя о том, что предпринять, если дядя так и не объявится, и содрогался при мысли вернуться в Нью-Йорк с пустыми руками. Он же станет посмешищем для семьи. Аделина начнет презирать его, ведь он столько ей наобещал. В голове молоточком стучал вопрос: где дядя Зик? Натаниэль поспешил в Шато-хаус, и вновь надежды его обманули. «Не беспокойтесь, ваш дядя обязательно приедет!» Служащий кивком указал на выстроившиеся у стены кленовые стулья. «Можете подождать его здесь, если хотите!» У Натаниэля засосало под ложечкой, и он вспомнил, что с утра ничего не ел. «Спасибо, я пойду пообедаю, а когда вернусь, дядя, наверное, уже будет здесь. За углом есть трактир, называется Арка», — посоветовал мужчина. «Там подают отличные горячие блюда». «Ну, не знаю», — неуверенно сказал Натаниэль. «Уверяю вас, у этого заведения прекрасная репутация». «Ну что ж, почему бы и нет», — пожал плечами Натаниэль. «Пообедаю там, а через часик вернусь. Если дядя появится, я скажу, что вы приходили». Поблагодарив любезного клерка, Натаниэль ушел. В трактире он занял столик в углу и заказал курицу с кукурузным хлебом. Юноша был так расстроен, что ничего не видел и не слышал. Неудивительно, что он чуть не опрокинул тарелку от неожиданности, когда за столик к нему вдруг подсел незнакомец. «Привет!» — фамильярно протянул мужчина. Язык у него слегка заплетался, он улыбался во весь рот. «Здравствуйте!» — недоуменно ответил Натаниэль. «Вы что-то хотели?» Мужчина был одет в модный плащ с меховым воротником. На голове красовалась дорогая бобровая шапка. В руке незнакомец держал стакан с виски. «Да нет, смотрю, сидишь один-одинешенек. Я и подумал, что ты будешь не против, если я составлю тебе компанию». «Я уже ухожу», — сказал Натаниэль. Он сунул в рот последний кусок курицы. Незнакомец пожал плечами. «А я-то всего хотел выпить немного, поболтать. Но раз такое дело, кто-кто от Джозеф Луи навязываться не будет», — заявил мужчина, с печальным видом поднимаясь со стула. Натаниэлю стало неловко за свое недружелюбное поведение. Он положил вилку и сказал: «Постойте, мистер Луи, я не хотел показаться высокомерным. Думаю, у меня найдется пару минут, чтобы выпить с вами». Луи просиял и почему-то огляделся по сторонам. «Вот и славненько! Выпивка чур за мой счет! Ты что будешь?» «Не откажусь от эля». «Ну, эль так эль!» Луи подозвал официанта. Сделав заказ, он снова развалился на стуле напротив Натаниэля. «Извини, не расслышал твое имя». «Кинг, Натаниэль Кинг. Друзья зовут меня Нат». «Рад с тобой познакомиться, Нат. Я всех, кто здесь бывает, знаю. А тебя вот вижу в первый раз». «Я недавно в Сент-Луисе», — признался Натаниэль. «Приехал всего несколько дней назад». «И как тебе наш городишко?» Луи отхлебнул из стакана. «Очень отличается от Нью-Йорка». Луи подался вперед и с любопытством уставился на Ната. «А, значит, вот ты откуда. Я никогда не был в Нью-Йорке, а хотелось бы на него посмотреть. Сам я родом из Питтсбурга, правда, дома не был много лет». «Чем вы занимаетесь, мистер Луи?» «Зови меня Джо. Моя стезя — коммерция. Коммерсант я. Земля, меха, всякая всячина. Приторговываю тут и там потихоньку. А ты?» «Я был бухгалтером», — сказал Натаниэль. «Был!» «Но это у меня случайно вырвалось. Был. Дело в том, что в Нью-Йорке я работал бухгалтером». Натаниэль вздохнул. «И, возможно, когда я вернусь, мне придется снова пойти в контору». «А, собираешься вернуться в Нью-Йорк?» «Да, надеюсь, не позже июля. но это не от меня зависит, от дяди. Луи огляделся по сторонам. Твой дядя тут, с тобой? Нет, я с ним сегодня встречаюсь в Шатахаус. Брови Луи поползли вверх. Шатахаус? Твой дядя, видать, богач. Не знаю, ответил Натаниэль. Я его 10 лет не видел. И вдруг в один прекрасный день он берет и опа, вызывает тебя сюда. Натаниэль с удивлением возрился на Луи. Ну да, как вы догадались? Логика, друг мой. Простое логическое умозаключение. Луи глотнул еще виски. За окном сгущались сумерки. Натаниэль сказал, мне пора, дядя верно уже ждет меня. Мне тоже надо идти. Кстати, нам с тобой по пути. Я снимаю комнатушку неподалеку от Шатахаус. Может, пойдем вместе? Хорошо, согласился Натаниэль, с улыбкой глядя на дружелюбного коммерсанта. Молодой человек заплатил по счету и последовал за Лоуи. Они вышли на улицу, и новый знакомый свернул направо. Натаниэль остановился. Джо, куда это ты собрался? Шатахаус ведь налево. Свернуть налево и тащиться через весь квартал. Нет уж, мы пойдем короткой дорогой. Пробежим быстренько по переулку и окажемся прямо у главного входа в гостиницу, заявил Лоуи. Натаниэль колебался, не зная, стоит ли верить этому человеку. Но дружелюбная улыбка Лоуи развеяла его сомнения. Ругая себя за излишнюю подозрительность, Натаниэль поспешил вслед за новым знакомым. Они нырнули в темный грязный переулок, обогнув груду старых оконных рам, сваленных у стены. Шаг, другой, третий. И вдруг в спину Натаниэлю уперлось что-то твердое, и жесткий голос произнес: «Один звук, и ты мертвец!»